Третий канал, о котором будем говорить, это «Я тебя слышу». У человека после того, как формируется речь, и когнитивно он уже развит для того, чтобы что-то там внутри себе кумекать, осознавать, надумывать, фантазировать, у него появляется внутренний мир, и он вербализуется. То есть у человека внутри появляется монолог. И этот монолог, он может быть очень глубоким, человек может постоянно внутри вести эти разговоры с самим собой, может быть достаточно поверхностным, но фантазийным, например, образами человек мыслит. То есть что там внутри у маленького человечка, что в его мире там преобладает, картинки, слова, музыка, какие-то расчеты, цифры, кто-то себе фантазирует разные варианты проживания изнутри своих когнитивных возможностей, что там можно нам сделать внутри со своим мозгом. Кто-то клипы может перед сном себе рисовать, кто-то сказки, кто-то песни пишет. Это то, что мы можем делать с самими собой наедине, и где нам не скучно. То, что сейчас мы делаем в смартфонах, раньше люди делали внутри своей головы. И, кстати, успешно достаточно делали. Ребенок не сильно страдал от скуки, как некоторые сейчас. Если он оставался наедине там, в машине где-то с родителями, ехал без музыки, в окно смотрел. Не все ложились спать, некоторые находили в своих фантазиях и мыслях отдушину. Перед сном фантазировали такое. Поэтому то, что сейчас гаджеты у нас забирают часть этого внутреннего мира, на себя оттягивают и не дают нам там внутри построить свои империи, фантазии, мысли, что-то сложить, что-то осознать, очень жаль, очень жаль. Но мы возвращаемся к тому, что все равно у каждого из нас есть внутренний мир. И он как-то звучит, он как-то выглядит. И мы хотим этот мир показывать. Очень сложно его показывать. У нас нет такого проектора, который, где мы из глаз на стену посветили, и человек увидел все, что у нас там внутри. И это не всегда наши чувства. Иногда это наши мысли, фантазии. Это иногда наш ход мысли, как мы складываем. Вот смотри, мам, а я вот смотрю, как улитка по дереву ползет. И я понял, она же мягкая, она же присасывается ко всему. Вот посмотри, как я это сам понял. И вот хочется поделиться, детям хочется рассказать родителям, что они думают, как они думают, какие выводы они делают. Хочется подсветить то, что внутри, человеку, который снаружи, значимому человеку, показать это. И очень часто они начинают рассказывать словами. А взрослые, забыв, как быть детьми, очень часто в словах не могут услышать смысла. Зачем? То есть вот зачем ты мне сейчас пересказываешь свой мультик, который ты смотрел? Или зачем мне знать твою игру? Или вот ты мне полчаса рассказываешь про там в школе, как вы там куда-то шли. Я уже 5 минут не могу понять, зачем ты мне это рассказываешь. То есть иногда ребенок начинает что-то изнутри выгружать, а его прерывают и обратно отправляют вот это все вещание. Давай прикрути это или потом, или не сейчас, или вообще я это не хочу слышать. Я вам сочувствую, ребят. Я знаю прекрасно, что это может быть очень длинными рассказами, запутанными, и вникать в них порой несвоевременно и сложно родителям, особенно когда ты усталый, особенно когда ты захэканный. Я здесь же не как адвокат детей, я как адвокат в первую очередь ваш, а потом уже детей. И я вас понимаю, слушать детей, вопреки всем своим ощущениям внутренним, это такое же издевательство, как то, что мы заставляем детей говорить там, да мало ли что ты чувствуешь или думаешь. Если мы такое себе позволяем, то, конечно, что говорить уж о детях. Нет, не мало ли, что мы думаем и чувствуем. Слушать детей надо, но не в жертву себе. Сейчас будем говорить о том, как слушать детей, зачем слушать детей, почему. И первое, я предлагаю кивнуть вам все-таки, согласиться со мной на то, что внутренний мир ребенка, выгруженный во взрослого, легализованный и возвращенный обратно, он обогащается. он становится интереснее, больше. То есть, когда я рассказал что-то, я поделился, и меня услышали, это всегда нас взращивает. Как будто мы делимся чем-то своим, и нас становится больше. Эта информация начинает жить еще вне нас, в другом контейнере где-то. И это очень важно для нашего эго, особенно если этот контейнер нами уважаем. Чем более стоящий человек, на наш взгляд, перед нами, чем более ценный нам человек, тем больше наше эго стремится в нем отразиться, в том числе через слова. Поэтому, чтобы подтвердить значимость этого в группах на практикуме, я показываю людям технику, где мы садимся в круг, и человек рассказывает значимую ему историю небольшую, возможно, даже с детства. И другие люди, слушая, начинают пересказывать, что они услышали. Единственное условие – не искажать и не вносить свои интерпретации. То есть я рассказала, например, как, будучи маленьким, я шел с друзьями, и Маша упала, разбила ногу, а Петя ей не помог, ушел, и я не знала, как себя повести. Рядом человек пересказывает примерно так же. Когда ты был, я слышу тебя. Когда ты был маленький, ты шел с друзьями и попал в такую ситуацию, где Маша упала, а твой второй друг ушел, и ты оказался в растерянности. Там есть другие дальше, что с этим делать, техники, но именно пересказать нужно именно так. Потому что если следующий человек начинает рассказывать, я знаю, я слышал, что ты попал в сложную ситуацию, в которой один друг предал другого, а тот друг, который предал, оказался бесчувственным, и они тебя немножечко рвали на части, что слышит наше эго? Оно не слышит своих слов, оно слышит чужие интерпретации. Я такого не говорил, я не это имел в виду, я не это чувствовал. Про чувства мы будем говорить в следующем подкасте. Я не то. Ты неправильно меня слышишь, ты неправильно меня понял. И для нашего эго вот это очень тоже неприятно. Поэтому, когда вы слышите рассказы своих детей, легче всего просто сократить этот рассказ до более короткой интерпретации, но его же словами. Да-да, угу. Маша пошла, да-да, Сережа ушел, я слышу, да, я слышу, сынок, а ты задумался. Если вы хотите более интересного разговора, переводите его на новую информацию. Например, а что ты об этом думаешь сам? А как ты это воспринял? А когда ты это рассказывал, что ты хотел, чтобы я услышала? И вы услышите много нового. Но самое важное, давайте знак. Я тебя слышу прямым посылом. Например, я смотрю на тебя, я отложил телефон, я убрал газету, я не через плечо с тобой разговариваю, не попой. У нас есть контакт глаз. Я уважаю пространство, в котором мы выгружаемся с тобой. Если у меня нет времени, я тебя обязательно предупрежу, что у тебя есть, например, 2 минутки мне рассказать, но честно, искренне, я буду тебя слушать. Или давай вечером я приду к тебе, и ты мне расскажешь свои события. Вечером, перед сном, вот эти 15 минут, у детей есть такая потребность выгружаться, просто неимоверная. Они ложатся и остаются наедине со своим днем. Они переваривают свои эмоции, свои впечатления. Им так хочется отразиться через большого взрослого, что-то понять, что-то рассказать, что-то показать. Если вы возьмете за традицию приходить к детям перед сном и давать им пространство для разговоров, предлагать им что-то выгрузить. А что было в дне интересного? А что было странного? А что было необычного? И принять это, а еще лучше дать ему знак, что тебе интересно это, что ты это записываешь, а на следующий день еще подтвердить это. Вот когда ты рассказывал про Машу, я знаешь, что подумала? И он будет понимать, вау, моя информация слышится, меня хранят, меня внутри хранят через мои слова. И уметь это делать, уметь слушать людей вокруг, уметь слушать своих детей, это не часть любви к этим людям. То есть, если тебя слушают и повторяют твои слова и могут воспроизвести, конечно, это еще не любовь, но если тебя не слушают и не могут ничего воспроизвести, это точно не любовь. Любите друг друга.